Бог дал человеку поразительную способность оглядываться на пройденный жизненный путь, подводить итоги и устремлять внутренний взор к концу земного пути в отдаленное грядущее. Не будь такой исключительной способности, мы никогда не знали бы, что такое мораль и что такое угрызение совести. У нас не было бы ни чувства вины за содеянное зло, ни чувства страха перед божественным правосудием, ни ужаса перед смертью и неизбежной вечностью. Кому из людей не знакомы именно эти чувства? Каждый смертный ведет с ними неустанную борьбу и при всем старании не может от них избавиться сам. Личный опыт убеждает нас в простой истине, что ни одно из душевных переживаний не пропадает бесследно. Некоторые события нашей жизни мы склонны временно забыть, но это забытое не может выбыть, не может перестать существовать. Человеческий мозг, зрение и слух – только часть сложной лаборатории, которая воспринимает и воспроизводит снимки нашего поведения и наших мыслей. Оттиски нашего характера, мельчайшие движения нашей души, мозг бережно хранит до того неизбежного момента, когда Бог прекратит нашу жизнь и позовет на суд. Поразительно, что уже сейчас мы способны извлечь из архива нашего прошлого любой снимок, открыть страницу не только светлую, но и самую постыдную, мрачную, преступную, кровавую. Закрыв на мгновение глаза, мы при помощи воображения можем видеть себя в любом возрасте, в любой роли нашей жизненной драмы. Любое нарушение нами воли Божьей, которая покоилась под плесенью ушедших лет, во мгновение ока может стать перед нами как живое и в упор глядеть на нас чудовищными очами. О, как тяжелы бывают для многих воспоминания прошлого! Как им хотелось бы избавиться от них, уйти, убежать! Но куда? Жуткие кошмары безмолвного воспоминания преследуют их по пятам, развивая длинный свиток греховных дел. Они с отвращением вырвали бы их из памяти, но ни вырвать, ни смыть, ни забыть невозможно. Напрасно менять место жительства, переезжать в другие города, страны и материки. Скверный поступок, гневное чувство, роковое слово, когда-то сорвавшееся с уст, настигает во всех уголках вселенной, непременно мучая и терзая больную душу. У каждого из нас есть свой архив прошлого, и нет в жизни ничего более горького, чем сознание собственного бессилия что-либо изменить в архивных снимках, что-либо исправить в заполненных грехами страницах, что-либо из всего этого уничтожить. Сколько было этих попыток все забыть, не вспоминать, не думать. А сколько употреблено усилий замолить, оправдать, загладить греховное прошлое? Друг, если ты ищешь покоя измученному сердцу, если жаждешь очиститься от темного прошлого и наследовать жизнь вечную, есть только одно средство – искупительная жертва Иисуса Христа. Только Его пречистая кровь омывает нас от всякого греха. Только она очищает порочную совесть и дает душе, измученной грехом, желанный мир и дивную радость спасения. Павел Рогозин. Взгляни, Господь, на родину мою. Народ устал без света откровения. Как много слез в моем родном краю, как мало знают о пути спасения. Жизнь без тебя, как мрачная тюрьма, и горе, и страдания лишь множит. А над страной висит неверия тьма, и веры луч стремится уничтожить. Пройди, Господь, по нашим городам и посети забытые селения. Создай в сердцах нерукотворный храм, чтоб зазвучали песни пробуждения. Тимофея 4, с 1 по 3 стихи. Апостол Павел осуждал же учителей, возбранявших жениться из презрения к браку. Вслед за апостолами божественное установление